Глава первая. Аландриэль. Еще одна бомба. Яйцо паука. Я нашел вихрь смерти. У меня несколько гранат. Все не разорвались. Обнаружил раненых или убитых. Перенесу в перевозку. В клинике разберутся. Я переговаривался с остальными и продолжал движение дальше. Синие топи — странное место, окруженное прочным магическим куполом лишь потому, что никто из живых не способен пробыть здесь больше пары часов. Ни один живой эльф, оборотень, орк или любой другой представитель местных рас не сумел бы работать тут, как это делали мы, хайлеримы, проклятые и воскрешенные. Существа, которых возродили и привязали к себе топи. Это место имело какую-то особенную загадочную магию. Та выглядела как синее марево, словно над болотной водой, редкими змейками грунтовок и кочками вился лазурный дымок. Я осторожно осматривал участок за участком. Рабочий день приближался к концу, и усталость отчетливо давала о себе знать. Ноги двигались медленнее, колени деревенели, наклоняться и разглядывать в глубокой стоячей воде что-то было гораздо сложнее. Хайлеримы видели сквозь непрозрачную болотную жижу, могли нырнуть и выплыть на поверхность с бомбой или чем-то еще. Остатками недавней войны. Ни тяжесть находки, ни зыбучий песок или топь нас не останавливали. Помогала магия, что оживляла и умертвляла нас одновременно. Хунды капитулировали. Эльфы праздновали победу уже 3 года или чуть больше, а мы все еще работали в топях. Впрочем, если эта работа закончится, что нам останется? Мы не можем существовать без магии топий дольше нескольких месяцев. Я не думал о том, что будет дальше, просто делал все, что мог для общего блага. И утешал себя тем, что мертвым я оказался бы меньше полезен своим близким, своим друзьям и родителям. Они изредка меня навещали. Мама старалась изо всех сил держаться. Улыбалась сквозь слезы, обнимала, подбадривала. Отец, он словно закрылся и старался не показывать виду, вообще не выражать никаких чувств и эмоций. Впрочем, у меня это получалось куда лучше. За годы Хайлеримом эмоции притупились. Не было сожаления или страха перед неизбежным грядущим. Не было этой сосущей тоски по прежней вольной жизни принцем эльфов. Я существовал, и мне этого вполне хватало. Внезапно шею обвили темные руки. Я крутанулся, чтобы увидеть девушку-дроу. Красивое, остроносое, хотя и немного хищное лицо, яркие, практически желтые глаза, длинные белые ресницы, тонкое тело и густые пряди белых волос, собранные в множество кос и скрепленные за спиной в один узел. Она была первой красавицей в своем поселении, пока не отправилась медсестрой на нашу войну и не погибла в один день со мной. Тонкий белый шелк опутывал тело Таниэльды наподобие тоги, которая снималась фактически легким движением. Белья она не носила, я это уже хорошо изучил. «Ланд», — протяжно пронесла Тан низким бархатистым голосом. «Я хочу тебя. Давай подзарядимся на будущее, а?» «Мне пока что не требуется», — попытался я отбрить влюбленную дроу. «Давай в другой раз, я очень устал. Стазис нам с тобой не грозит еще как минимум 3 месяца. Я знал, что она меня по-настоящему любит, хотя обычно наши расы даже близко не подходили друг к другу. Наши культуры были слишком разные, слишком противоречивые. Но здесь, в топях, став хайлеримами, многие переставали думать о том, что правильно и неправильно, об обычаях и традициях, о том, как должно быть и как оно есть. Здесь почти не было разницы, кем ты когда-то родился на свет. Все оказались равны перед общим проклятием, перед топями, чьими заложниками мы все стали. Оборотни, эльфы, дроу, люди и даже редкие орки. Я встречал в топях и не такие пары, как наша. Я хотел бы, очень хотел ответить взаимностью Тан. Она этого заслуживала, без разговоров. Но сердцу ведь не прикажешь. Как быть, если я не испытывал к ней ничего, кроме желания обменяться энергией, чтобы поддержать наше жалкое существование еще на 3 месяца? Мы этим занимались буквально вчера, так что магия и аура моего неживого и немертвого тела и без того были наполнены практически под завязку. Не будь букой, мой маленький Ланд. Ты же знаешь, я могу сама сделать все, Тебе даже двигаться особенно не потребуется. И я настаиваю». Она потерлась об меня высокой небольшой грудью. «Я хочу тебя. После очередного адского дня, гранат, бомб, осколков опасных магических орудий, мертвых и живых, очень хочется ласки. Она действительно нуждалась в моем внимании. Ей правда хотелось, как и любой женщине, получить порцию комплиментов, горсть страсти и хотя бы щепотку любви. Пусть и не настоящей, пусть даже наигранной. Тем более, что у дроу женщины доминировали, и Тан не привыкла не получать того, чего хочет. Красавица, принцесса, она одним движением глаз заставляла мужчин делать то, что ей требовалось. И я очень хорошо научился имитировать страсть, любовь и прочие чувства. Я мог бы найти другую, которой ничего этого не нужно. Лишь соитие и банальный энергетический обмен. Но я очень хотел, пусть даже на короткое время, сделать Тан хорошо. В конце концов, будущее Халеримки незавидно. Пускай девушка получит хотя бы крохи тепла, страсти, счастья, уж если на то пошло. Раз мне это все недоступно. Я вздохнул. «Ну, если тебе это так нужно...» «Да, Лаант, я просто впадаю в депрессию от того, что когда наша миссия кончится...» «Я понял». Я выдохнул и попытался настроиться на секс, ощущая, как Тан уже ласкает мой член, и механическое поглаживание работает. Тот наливается кровью, тяжелеет, яички слегка поджимаются. С дроу все происходило чисто физиологически. Я словно машина заводился от нажатия рычагов и стартовал, чтобы завершить наш общий путь. Ну что ж, если я не могу больше получить счастье, любовь, да и вообще будущее, пусть хотя бы эта милая девочка, погибшая как герой, получит нечто подобное. Даже если это ложь, даже если придется притворяться страстным и нежным любовником, безумно жаждущим ее тела. Пусть. Так мое существование становилось хоть чуточку более осмысленным, наполненным, что ли. Я делал ее счастливой, помогал пережить нашу общую беду. Тан гладила меня, продолжала ласкать. Но это было, наверное, похоже на то, как описывала пластмассовую клубнику Василиса, невеста наследника соседского клана эльфов. Мол, она красивая-красивая, была в магазинах, прямо как с картинки сошла, но на вкус пластик пластиком. Вот и я понимал, что Тан умеет обращаться с мужчинами, старается и из кожи вон лезет, чтобы именно мне сделать приятное, но ощущения были искусственные, без эмоций, порывов. Я потянулся к ее губам, сбросив рубашку, когда слева раздался глухой стон. Я выпрямился и чуть отстранился. «Отложим, Тан. Прошу тебя, где-то тут раненая». Дроу недовольно надула губки, вздохнула и произнесла. «Ладно уж, знаю, как тебе важна эта работа. Хотя, что она нам дает?» «Чувство нужности и верности своему долгу?» «Возможно». Она все еще куксилась, но я не стал надевать рубашку, повешенную на одну из плакучих ив, и подключил зрение Хайли Рима. Стон был очень далекий, едва слышный. «Я пойду в свой сектор. Может, выловлю еще одну рыбку из пруда?» — вздохнула Тан. Я уже едва ее слышал и двигался просто на звук. Женщина, а это, несомненно, был женский голос, стонала тихо и словно бы с огромным усилием. Не знаю почему, но мне стало неожиданно критически важным спасти ее во что бы то ни стало. Ее голос вел за собой, будто привязанного. Звонкий, чистый, словно горный ручей. И такой, не знаю, манящий. Даже с хрипотцой слабости, даже с придыханием. Казалось, она зовет именно меня, и я обязан, должен ее найти.